Милая, хрупкая, нежная, невеста твоя белоснежная вдруг стала женой твоей. Пусть лучше нет во вселенной, и нет на земле дороже, хоть много сестер хороших, но всех она стала родней. Пусть лучше нет во вселенной, знай, все мы несовершенны, найдешь недостатки и в ней. Но коль ты отдал ей сердце, будь чутким и милосердным, прощай ее и жалей. Пройдет этот день венчальный, со старой жизнью прощайся и в новую переходи. С тобою рядом подруга, теперь уж твоя супруга, цени ее и храни. Но все же на первом месте пусть будет Христос в твоем сердце, ему ты не изменяй. Служи ему верно и честно, со всею себя.